Глава 5. Рыбалка пару минут объяснял по телефону, что других вариантов набрать народ у Аркадьевича не будет. «Я тебе еще раз говорю, что никто не хочет. Вот именно, что из мужиков никто, а девушка желает», продолжал начальник отделения, пытаясь сохранять спокойствие. «Да какая тебе разница, сколько у нее детей, кто у нее муж? Нормальный муж, летчик. Все верно, из наших слушателей». Рыбалка прикрыл микрофон телефонной трубки и посмотрел на меня. «Ты в ОКБ 115 не хочешь, а то у них летчиков не хватает?» — спросил начальник отделения, но я только успел покачать головой. «Аркадич, ты давай там сильно не наглей, еще летчиков тебе подавай. Все, решили мы с тобой. Завтра утром муж ее к тебе проводит. Родина его фамилия. Зовут Сергей». «Давай, дорогой», — попрощался рыбалка и положил трубку. «Значит, есть место в одном из конструкторских бюро. Раньше они были под определенными номерами. Так у КБ «МиГ» тоже был номер 155. «Так, товарищ Аркадьевич работает на заводе «Скорость», что не близко находится. Понимаешь, о чем сейчас речь идет?» — спросил рыбалка. «Вот теперь понятно. Это конструкторское бюро Яковлева. И если я правильно понимаю, то Вера сможет участвовать в разработке и испытаниях первого сверхзвукового самолета с вертикальным взлеткой и посадкой Як-141. Очень даже неплохо. Но и не только этим занималась КБ Яковлева. Начальник там Яковлев, верно?» «Подтверждаю. Завтра Аркадьевич будет здесь на летной станции их конструкторского бюро. Знаешь, где она?» «Конечно нет. Тут куча всяких представительств отделов станций управлений». «Да, знаю», — соврал я, а сам уже начал думать над вариантами, у кого спросить. «Вот именно туда подойдите. Он будет ждать. Сразу предупреждаю, что его направление настолько перспективное, что они еще ни одного образца в воздух не подняли», — сказал рыбалка, и это, видимо, было иронией. «Маленькое уточнение. Полное имя Аркадьевича. Петр Аркадьевич Пчелкин. Аккуратнее, он говорит с космической скоростью. Кого хочешь, уболтает. Не заметишь, как в его конструкторском бюро окажешься», — улыбнулся рыбалка. Дверь внезапно открылась, и в кабинет вошел мужчина. В первую минуту он мне показался актером из фильма «17 мгновений весны». Только играл он там не наших. Светлые волосы аккуратно уложены, глаза симметричные настолько, что хоть линейкой вымеряй. Нос узкий и выпирает вперед, словно трамплин палубы авианосца. Вертикальные скулы, образующие практически прямой угол с челюстью. Широкие плечи и узкие бедра, а походка такая, будто он не по зеленому ковру кабинета идет, а по красной дорожке от самолета. Я бы сказал, что этот человек истинный ариец. Острый взгляд голубых глаз рыбалка выдержать не смог и нервно посмотрел вниз. Судя по одежде и выправке, а также надменному взгляду на меня, гость себя чувствует здесь хозяином. «Рыбалка, а чем это вы здесь занимаетесь? Работы нет?» Елейным голосом спросил этот человек, одетый в темные зауженные брюки и серый пиджак поверх белой рубашки с галстуком. «Редко где в Советском Союзе я видел подобное сочетание одежды». Звучала его речь приторно-ласково и одновременно угодливо, будто маньяк жертву завлекает. «Егор Алексеевич, все работы выполняются в срок. Вы что-то хотели конкретно узнать?» — спросил рыбалка, но в его голосе я уже не слышал былой уверенности. Гость расстегнул серый пиджак и положил передо мной свой коричневый портфель. Запах хорошего парфюма исходил как и от человека, так и от его сумки. «Конечно. Только ваш сотрудник для начала покинет этот кабинет, а потом мы поговорим. Вы, кстати, кто?» — спросил у меня этот Егор Алексеевич. «Сергей Родин, слушатель школы испытателей», — ответил я и встал со своего места, протянув руку. «Прекрасно. Вот идите и слушайте, товарищ Родин. Или вам тоже нечем заняться?» «Пойду, как только обед мой закончится, Егор Алексеевич», — ответил я, продолжая держать руку. Рыбалка отрицательно помотал головой. Наверное, хочет мне сказать, что с этим господином лучше не ссориться. «Опустите руку, не доросли еще со мной здороваться», — скривил лицо Егор Алексеевич. Я подошел к нему ближе и обнаружил, что на пару сантиметров выше. «Думаю, что перерос», — ответил я и прошел мимо него. «Товарищ полковник, всего доброго!» «До свидания!» – пожал руку рыбалка и направился к двери. Пока шел, за спиной услышал громкий звук упавшего на стол портфеля. «Ну и манеры у вас, Родин, и не боитесь меня!» – бросил мне вслед Егор Алексеевич. «Вы же человек, а людей бояться не стоит!» – ответил я и, не поворачиваясь к нему, вышел из кабинета. Придя вечером домой, мы долго общались с Верой по поводу завтрашнего похода к Петру Аркадьевичу на летную станцию Яковлевской фирмы. Мне даже удалось донести до любимой, что ей стоит попробовать. Ничего не предвещало утреннего отторжения самого факта устроиться на другое место работы. «Сергей, давай поговорим», – произнесла Вера за завтраком. «Не стоит мне туда идти. Я еще раз пойду в тот самый отдел и потребую себе должность». Ароматный запах сырников, а также их чудесный вкус мгновенно стал мне неинтересен. Но чем так не нравится ей перспектива работы в конструкторском бюро? «Любимая, не стоит идти в ЛИИ. У яковлевцев хорошая база. Сам Яковлев имеет определенное влияние, и у вас всегда будет много работы. Напомни, кто создал первый самолет с вертикальным взлетом?» – спросил я, отложив ножик с вилкой и посмотрев в зеленые глаза жены. «Ну, они. И насколько же удачным оказался их Як-38? Проблем с машиной много». «Как и с любым самолетом, с этим чуть больше». «Ну, кое в чем с ней можно согласиться. Этот самолет стал весьма противоречивой машиной, если верить истории. Обидная фраза «видишь в небе грозный Як, а потом об палубу шмяк» приписывается советским летчикам, инженерам и техникам, которые эксплуатировали этот корабельный штурмовик. Совершенно неправильно так называть этот самолет. Как минимум потому, что много летчиков погибло, либо оказались участниками аварии с Як-38. Каждый из них вкладывал душу в этот аппарат. «Ой, не знаю, не по себе мне. А потом они меня заставят надоумить тебя к ним пойти работать. Шантажировать будут», — возмущалась Вера, надувая губы. «И вообще, мне краситься надо перед выходом, это долго». «Лучший макияж девушки – улыбка», – ответил я и поцеловал жену. Мои слова заставили жену улыбнуться и стать веселее. В обеденный перерыв я уже рассчитывал на то, что буря уляжется и Вера примет предложение. Встретившись с супругой около стадиона «Восход», мы пошли к проходной ЛИИ. Первый же взгляд на мою Снегурочку вызвал у меня ощутимый трепет в душе. Пуховая белая шапка отлично сочеталась с меховым воротником светлого пальто. На фоне белого снега и огромных колонн фасада стадиона она казалась такой маленькой, миниатюрной и воздушной. Моя жена улыбалась, медленно оборачиваясь вокруг себя. Как вот ей не налюбоваться? «Я думала платье надеть», — сказала Вера, указывая на расклешенные брюки. «А потом решила, что не стоит». «Во-первых, ты в брюках, красотка, а во-вторых, морозно сегодня», — сказал я, и мы направились к проходной ЛИИ. Пока мы шли, Веру продолжали одолевать сомнения. «Дорогой Сережа, спасибо тебе большое, и в этом никакой иронии нет. Ты пошел, договорился по поводу собеседования, но я по-прежнему не уверена в твоей задумке. Кто вот так будет брать человека на перспективное направление? В ЛИИ я хотя бы знала, куда иду, а тут полная неизвестность». «Не переживай, ты сейчас все узнаешь», — ответил я. В это время мы проходили через так называемый Цаговский лес. Я уже был не рад инициативе помочь жене, хотя, как для мужа и любящего супруга, это входило в мои обязанности. Где только эти самые обязанности прописаны и в каком документе надо бы поискать... На проходной нас быстро пропустили. Вере не пришлось оформлять разовый пропуск, поскольку предварительно был сделан на этот счет звонок друга, ну или звонок Аркадича. Чем ближе мы подходили к летной станции, тем сильнее волновалась Верочка, будто опять в ЗАГС собрались. «Сережа, что ты задумал? Куда ты меня ведешь?» продолжала спрашивать Вера, крепко сжимая мою руку в районе предплечья. «Ты же хотела участвовать в перспективных разработках. Эти люди как раз над такими и работают», — сказал я, поправляя ее воротник. Не думал я, что этот поход обернется стрессом для моей жены. «Ты такой уверенно самоуверенный в себе, Сережа», — тихо сказала Вера, когда мы подошли к зданию с табличкой «Летно-испытательная станция ОКБ-115». «И поэтому ты меня любишь?» — остановились мы перед ступеньками крыльца. «Я тебя просто люблю и чуть больше, когда ты такой уверенный», — улыбнулась Вера. «Сдается мне, что не только за это, но и за то...» Вера приложила палец к моим губам и быстро поцеловала, посмотрев перед этим по сторонам. «И за это, и за то, дорогой. Пошли, пока я не начала нервничать еще больше», — сказала Вера, и мы вбежали по ступенькам. Войдя внутрь, я вспомнил, что нам неизвестно, где именно искать Петра Аркадьевича. Рыбалка выдал мне только информацию об испытательной станции. «Ну и куда дальше?» — спросила Вера, снимая шапку и поправляя волосы. «Сложно сказать. Спроси в этом кабинете», — указал я на ближайшую дверь. Постучавшись, я заглянул внутрь. В большом кабинете стояло несколько столов с документами и пара кульманов. В дальнем углу несколько шкафов, явно отделявших зону чаепития. Это можно было понять и по звонкому девичьему смеху и тихому мужскому голосу, доносившемуся оттуда. «Сомневаюсь, что они там чертеж чертят». «Добрый день!» – громко поздоровался я, и в кабинете воцарилась тишина. Из-за шкафа вышла девушка в зеленом облегающем платье, расправляя плечи и слегка опуская подол платья вниз. Отчего-то оно было задрано. Либо кем-то задрано. Кольца на правой руке нет. Возрастом девушка около 30 лет. Пожалуй, у нее небольшое свидание с кавалером в данную минуту. «Что вам, молодой человек?» — улыбнулась она, поправив высокий хвост. «Мне Петр Аркадьевич нужен». «Вам на второй этаж в 205-й кабинет, он там сейчас работает с инженерами». «Спасибо», — кивнул я и направился к выходу. Вера, которая выглядывала из-за моего плеча, тоже поняла, чем занималась эта девушка, и не скрывала возмущения. «Прям на работе, и не стыдно», — сказала она, пока мы поднимались по лестнице. «Не обращай внимания на других», — ответил я. «Она пытается устроить свою личную жизнь. Кольцо на руке отсутствовало, и ей не так уж и мало лет». «Все-то ты замечаешь. Меня также разглядывал?» «Тебя я срисовал моментально». Подойдя к двери кабинета, мы не успели ее открыть, как из него выскочил маленького роста мужчина. Лет ему так за 50 однозначно, но глаза и движения настолько резкие, что у неподготовленного человека может и голова закружиться. В кабинете кроме него никого не было, а ведь девушка сказала внизу, что он с инженерами работает. «Родин и Родина, прекрасно! Пчелкин или просто Аркадьич?» Быстро пожал он мне руку и вернулся в кабинет, оставив дверь открытой. «Заходим, вещи вешаем, на стуле садимся, готовимся отвечать». И это все Петр Аркадьевич проговорил за секунды. Вера уже была в шоке. «Итак, первое. Сергей, рады тебя приветствовать в нашем КБ. Здесь у тебя будут все условия. Как окончишь школу испытателей...» «Стоп-стоп-стоп, Петр Аркадьевич, подобные предложения рано делать!» «Ладно, это была шутка. Но в ней есть только доля шутки, остальное совсем не шутка», — тараторил Пчелкин, успевая при этом что-то в блокноте у себя писать. Дальше они разговаривали с Верой по поводу работы, а я спокойно слушал. «Так что я предлагаю тебе поработать над моими программами беспилотных систем. Что скажешь?» — спросил у моей жены Аркадьевич. Судя по всему, первая моя мысль о выполняемых работах в этом КБ была неправильной. Помимо самолетов с вертикальным взлетом и еще нескольких образцов техники, яковлевцы занимались разработкой беспилотников. А вот это реальный джекпот! «Если Верочка будет здесь работать, я смогу ей помочь с идеями. Там, глядишь, и не профукает страна это направление развития авиационной техники. Только бы у Советского Союза хватило технологий, и, главное, Вера захотела этим заниматься». «Это очень сложные проекты. Я только слышала о них во Владимирске. Пару раз наблюдала пуски больших реактивных аппаратов», — смущалась Вера, посматривая на меня. «А у нас иная концепция, но пока сказать не могу, какая», — улыбнулся Пчелкин. Вера сжимала мою руку, пытаясь найти поддержку. Аркадьевич попросил нас посидеть в кабинете, а сам вышел. «Ты в чем-то сомневаешься?» — спросил я. «Да, я могу не справиться. Что, если на меня возложат важную работу, и мне не удастся ее выполнить?» — продолжала вздрагивать Вера. «У тебя получится. Ты самая умная и способная», — обнял я жену. «Все получится». В кабинет вернулся Аркадьевич с еще одним человеком. «Вера, что мы решили?» — спросил Пчелкин. Жена посмотрела на меня и утвердительно кивнула. «Вот ты хорошо, тебе повезло. Здесь часто представитель по тематике наших испытаний из Министерства авиационной промышленности бывает. Приезжает проведать нас и общается с работниками», — сказал Аркадьевич, и мы с Верой встали со стульев, чтобы поприветствовать пришедшего человека. Он посмеялся и поздоровался с нами. «Увы, ребят, я не из министерства. Всего лишь простой летчик-испытатель. Михаил Дексбах, к вашим услугам», — сказал пришедший вместе с Аркадьевичем человек. Концентрация знаменитых авиационных личностей в Циолковске очень большая. Михаил Сергеевич Дексбах – один из них. Заслуженный летчик-испытатель СССР. Первым в Советском Союзе совершил посадку на палубу корабля на самолете вертикального взлета и посадки Як-38. В 1981 году он был удостоен звания Герой Советского Союза. Вся его летно-испытательская деятельность связана с конструкторским бюро Яковлева. К большому сожалению, в 2006 году его не станет. «Большая честь познакомиться с вами», — совершил я крепкое рукопожатие. «Да прям уж там честь. Рад, что вот такое у нас молодое поколение. Смотрю на вас и не нарадуюсь», — сказал Дексбах. Вера с Аркадьевичем вышли из кабинета в отдел кадров. «Какой-то прям день сегодня слишком хороший. Все получается». Михаил Сергеевич остался со мной и сел за стол напротив. «Хорошая у тебя жена. Аркадьич мне шепнул, что послушал ее, посмотрел документы и доволен». «Это очень хорошо. Большое вам спасибо». «Никаких проблем. Пчелкин у нас голова. Он знает, кого брать на работу». Махнул он рукой. «Что о себе расскажешь?» «Кажется, не зря привел сюда заслуженного летчика Аркадьевич. Хочет, чтобы мы побеседовали». Я кратко рассказал о себе. Дексбах слушал внимательно. Удивительно, но впервые у меня не просили подробности о моей командировке в Афганистан. Даже Анголу обошли стороной. «Радует, что и ветеранов Анголы, Мозамбика, Египта и других горячих точек теперь признают. Много там ребят работали. А кто-то так и не вернулся. И какие дальше планы?» «Михаил Сергеевич, давайте уже прямо разговаривать. Я не думаю, что вы мне сейчас предлагаете у вас работать. Мал еще, да и школу испытателей не закончил». «Само собой, рано еще это обсуждать. Но мы будем за тобой следить. И я тебе больше скажу. Следят за всеми слушателями. Толковых разбирают очень быстро», — улыбнулся Дексбах. Мы пообщались с ним по поводу дальнейших перспектив самолетов с вертикальным взлетом и посадкой. Я ему поведал свои соображения на этот счет, а Михаил Сергеевич утверждал, что будущий подобный самолет будет намного более продвинутым, чем Як-38. После того, как мы перешли к обсуждению пассажирской линейки самолетов конструкторского бюро Яковлева, вернулась Вера. Она объявила, что все дела на сегодня закончила, и теперь мы можем идти. Попрощавшись с Михаилом Сергеевичем, мы пошли на выход из здания. «Ну, как все прошло?» «Волнительно, но справилась», — ответила Вера, когда я помогал ей надевать пальто. «Может, стоит сегодня бокал чего-то хорошего пропустить?» «Читаешь мои мысли, но только бокал». Когда мы вышли из здания, то я задержал взгляд на черной «Волге», стоявшей слева от входа. Мотор был еще не заведен, но водитель ждал пассажиров. Слабый снежок начал срываться, добавляя еще пару слоев белому покрывалу. И этот воздух, который хочется глубоко вдыхать. Смесь морозной свежести, запах елей и керосина со стоянки самолетов. «Ой, я перчатки забыла в кадрах!» — воскликнула Вера. «Сейчас схожу», — ответил я, но любимая меня остановила. «Может, я с тобой? Не хочу без тебя тут стоять». «Не волнуйся, зачем тебе ходить? Еще успеет тебе надоесть это место», — улыбнулся я, поцеловав жену в щеку. Кадры нашел очень быстро. Удивительно, что вообще на летно-испытательной станции есть свой отдел кадров. Главные кадровики сидят в Москве на Ленинградском проспекте, а здесь что-то вроде представителя. Забрав перчатки, я вышел на улицу и не обнаружил на крыльце Веры. Она была внизу и лежала с мужиком в сугробе. Рванул я по скользким ступенькам, словно горнолыжник по спуску, только без лыж. «Мне так неловко, но и приятно, что нынче в сугробах можно отыскать такую красавицу», — прозвучал знакомый приторно-ласковый голос. Вставать он явно не спешил, поэтому я схватил его за воротник мехового пальто и отшвырнул в другой сугроб. «Сережа, аккуратнее!» — воскликнула Вера, когда я уже смотрел в голубые глаза человека, который уже пытался меня прожечь своим острым взглядом. «Да-да, аккуратнее, товарищ слушатель», — громко сказал Егор Алексеевич.